путешественников. Привет-привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. Прямо сейчас мы начинаем новый выпуск программы «Клуб путешественников», наконец-то. Меня зовут Сергеева Кристина, в гостях у нас сегодня Павел Годяев. Добрый вечер. Привет, Паш. Паша у нас путешественник, фотохудожник, между прочим, кандидат технических наук и в целом крайне интересная личность. Сегодня мы будем говорить о путешествиях, что естественно. И сначала, Паш, представься, пожалуйста, вот расскажи немного о себе, чем ты вообще занимаешься, увлекаешься, какое место считаешь своим домом. Хорошо, значит, вкратце о себе. Родился я как раз в городе Красноярске, но последние 7 лет, как минимум, по полгода провожу в Южной Азии, то есть по большей части своей в Непале, также на севере Индии, в Тибете. Живу там, вожу людей, показываю их, знакомлю с миром, который мне близок и интересен самому. Организую походы в горы, восхождения, также занимаемся и тем, что... значит, определенными паломническими путешествиями. Ну, в общем, живем всем тем, что близко, интересно в настоящий момент. Ну, также занимаюсь фотографией попутно тех мест, где нахожусь. Ну, и кроме всего прочего, просто пытаюсь разобраться в этой жизни и понять, как все устроено. Через путешествия. Именно так. Я видела твои фотоработы. Действительно, очень завораживающие места, виды ты фотографируешь. Паш, скажи, пожалуйста, вот я, насколько знаю, ты в студенческие годы объездил практически всю Европу. Почему именно Южная Азия тебя увлекает больше? Ну, скажем, да, действительно. То есть все свое студенчество я ездил в Европу, на запад, в общем, на запад от Красноярска. И так получилось, что с окончанием университета, ну, примерно там первый курс аспирантуры у меня был, как так спонтанно получилось, не было какой-то в этом какого-то сильного замысла, что просто купили билеты в Дели, и, ну, осознался в том, что совсем скоро я прилечу в Индию, уже там буквально за 15 минут, когда мы уже начинали подлетать и садиться. И... зачем все это нужно было? Уже узнал в процессе, что просто я очутился совершенно в другом мире. Ну, это другая цивилизация, где я не нашел ничего похожего на тот мир, в котором был все время в этой предыдущей жизни, что ничего не намекало на предыдущий опыт. Все было по-новому, но оно просто в хорошем смысле слова выносило мозг, было ничего не понятно и очень интересно. И чем дальше и дальше я окунался в этот мир, погружался, пытался разобраться, задавал людям десятки вопросов, активно передвигался, тем интереснее это становилось. Просто я понимал, что люди, которые живут там, обладают совершенно другим мировоззрением, они совершенно по-другому смотрят на все те же самые вещи, что окружают нас, они думают совершенно по-другому и взаимодействуют между собой. И это было это интереснейший опыт, то есть в отличие от Европы, где я считаю, что мы друг друга с европейцами прекрасно понимаем, несмотря на то, что там определенные языковые различия, но все-таки по большей степени у нас схожий образ жизни. Здесь же образ жизни у людей совершенно другой, и вообще все совершенно другое, и это интересно. Можно сказать, что тебя Непал шокировал? Ну, не то чтобы шокировал прямо такое, то есть это можно сказать, что... оно настолько все было непонятно, непривычно, и оно, вот говорю, для меня... настолько нужно было воспринимать все по-новому, что буквально я помню свои впечатления от самой первой поездки, что порядка 2-3 недель первых у меня уходило, то есть в конце дня, когда я куда-то возвращался в место, где жил, что мне нужно было посидеть какое-то время и подумать, переварить вообще, что это, ну вот, что происходит, просто потому что, чтобы... Прийти в себя и, скажем так, сделать такую небольшую передышку. То есть первый раз, проехав чуть больше 3 месяцев, да, сделал такую небольшую передышку, вернувшись в Красноярск, но тут же понял, что все-таки нужно двигаться дальше. Более того, когда приехал во второй раз на полгода, я узнал, что на самом деле все то, что я напридумывал в первый раз, многое оказалось все-таки далеким от истины, и еще нужно разбираться и разбираться в этом. Но этот процесс он просто затянул, вот, и неумолимо двигался вперед. А ты вообще, когда приезжаешь в Непал, большую часть времени проводишь в горах? Вот ты упомянул то, что организуешь путешествие, восхождение в Гималай. Ну, либо ты находишься где-то на юге, у подножия гор. Тут то есть 50 на 50, ну, трудно представить, что я провожу немало времени и в Катманду, где, ну, Катманду — это столица Непала, да. Вот, где есть возможность снять квартиру и жить спокойно на одном месте, путешествовать не так далеко. И да, в том числе и хожу по горам довольно-таки регулярно, и с людьми, и сам по себе. Ну, то есть, начиная, говорю, что с того, что с первого раза, когда я попал вообще в Непал, я ушел в горы, у меня первый поход составил порядка 2 месяца непрерывно. Поэтому и до сих пор, то есть, вот я, говорю, с 10-го года в Непале, и по-прежнему еще планов на несколько лет, ну, скажем так, неизведанных мест, куда я хочу попасть в горы, и где еще не был, и куда собираюсь попасть как минимум один раз. У тебя стоит цель покорить Эверест? Нет, такой цели в принципе нету. Хотя, безусловно, попав в Гималаи, поднявшись в первый раз там на 5500, во всяком случае для меня все стало сразу понятно о тех людях, которые идут наверх, и у которых, ну, просто без почему нет альтернатив каким-то другим местам и занятиям, почему они идут именно туда, и почему стремятся туда, это, ну, как-то вошло в жизнь, это было прямым объяснением, ну, то, что я увидел, это было прямым объяснением, таким собственным персональным опытом, почему и зачем туда люди идут. Но у меня нету такой предрасположенности к тому, чтобы подняться именно на вершины, на пики. Мне, в принципе, лицезреть то, что я вижу, может быть, не самой верхней точки, но буквально стоя напротив, это тоже стоит того. Стоит, да? Вот. Ну, и более того, как сейчас у меня один из таких принципов, который, скажем так, девизов, который довольно-таки мне по душе, это важно не то, как высоко поднялся ты сам, а сколько человек с собой ты привел. Вот ты говоришь, в первый раз ты вообще один ходил в горы? Да, именно так. В одиночестве? Так. Ты да. Никому там не примкнул, Нет, нет. Первый раз, то есть я приехал, да, и буквально так получилось, что в первый день увидел прекраснейшую точку Гималайской гряды, просто сидел и смотрел на заснеженные пики порядка там 3-4 часов и понимал, что действительно нужно идти туда, именно туда. Не то чтобы как можно быстрее, но обязательно это нужно сделать, и никак откладывать нельзя, да. Вот, то есть, получается, вот ты говоришь, на более чем на 5000 километров ты в первый раз... Метров. Ничего страшного. Метров. Поднялся, это заняло у тебя примерно 1,5 месяца, я думаю, не, да? Не-не-не, там, ну, чтобы подняться на первые там 5500 метров, при том, что я шел даже не спеша, это заняло порядка там 10-12 дней. Вот. Ну да, что-то в этом промежутке. Ты ночевал в поселениях, да, в, ну, горных? Как вообще это было? В целом, то есть о многих горных маршрутах, которые находятся в Непале, можно сказать следующее, что они действительно отлично подходят людям, которые до этого, скажем так, были мало знакомы с горами, ну и вообще... Для любителей. Для любителей, которые хотели бы познакомиться и узнать, что это такое, прекрасный вариант. То есть вся инфраструктура там есть, ну, во всяком случае, в большинстве туристических маршрутов. То есть есть гестхаусы, места, где ты можешь остановиться на ночь. Ну, несмотря на то, что они сравнительно базовые, но все равно это какие-то, значит, это... Есть постель, есть горячая, да, еда, есть вода. Именно так. Вот, есть крыша, да, есть очаг, ну, много чего. То есть, во всяком случае, избавляет тебя от того, чтобы нести на себе палатку, автономную еду и все это готовить. Хотя такие варианты, ну, впоследствии, когда народ походил, ну, по популярным маршрутам, зачастую некоторые возвращаются за тем, чтобы пойти еще дальше и уйти туда, где совсем не встречаешь людей на протяжении там недели-двух. То есть такое бывает. Я вот, насколько знаю, Непал очень популярен у иностранных туристов в связи с тем, что в горах Непала 8 самых высоких точек в мире находятся. 8 восьмитысячников. Да. Угу. И несмотря на это, все-таки встречаются там такие районы, тропы, где нога человека, ну, не то что не ступала, но ступает редко. Да, именно так. Хотя, конечно, вот... Но туда не опасно уходить в эти... Хорошо, то есть тебя интересует вопрос про те, которые более дикие места. Естественно, туда труднее попасть в первую очередь даже в том плане, что это более затратно, потому что более дорогостоящие пермиты, то есть разрешения на пребывание как таковые, туда более дорогостоящая заброска, то есть иногда нужно там по 2-3 внутренних перелета, либо длительных переезда, которые занимают несколько суток, ну и после этого, чтобы действительно там пройти и все это пройти и прожить, тебе нужны определенные запасы еды, и если, ну, как правило, ты идешь не один, а хочешь пройти весь маршрут, тебе нужен человек, который был в этих местах. Проводник. И проводник, угу. Да, с которым ты не заблудишься и не будешь бродить еще пару дополнительных недель, если уйдешь куда-то не туда. И, соответственно, для того, чтобы вы с ним питались, нужны также носильщики для еды, которая поедет вместе с вами, которую, ну, на протяжении этого автономного похода вы съедите, это да. Естественно, это местные жители, да? Да, разумеется. Угу. Вот, но как таковых, таких туристов действительно мизерный процент, то есть большинство пользуются вот туристическими услугами, про которые мы с тобой и говорили, то есть вот гестхаусы с едой и жильем, вот, и в высокий туристический сезон, а именно, то есть весной и осенью, также в куче буквально десятки тысяч человек устремляются там к базовому лагерю Эвереста вокруг Аннапурны, и прочие туристические маршруты. И там бывает зачастую огромный людской трафик, что часто вызывает даже у людей, которые привыкли к горам, недоумение, что когда ты идешь в горы, кажется, ты идешь за тем, чтобы вот пообщаться наедине. Но не за тем, что когда у тебя выстраивается шеренга людей, как, ну, не то что шеренга людей, да, с плотностью, как в каком-нибудь европейском даунтаун. Ну, в центре города. Понятно. А вот интересен такой материальный вопрос. Сколько стоит разрешение, ну, минимальная сумма, вот для того, чтобы пойти по какому-то маршруту в Гималаях? Ну, смотри, от самые разрешения исключительно, да? Просто разрешение стоит вот самое дешевое, которое в популярные те же. Это Аннапурна Conservation Area и Солокумбу, то есть район Эвереста. Там буквально это стоит... $20 разрешение, и также Teams тоже обязательная карточка индивидуального туриста, ну или группового туриста, который идет, в ней отмечается твое пребывание, то, что ты заходишь в национальный парк, выходишь и перемещаешься по нему, ну, тут тоже стоит примерно так же, то есть порядка, сами по себе бумажки, они стоят порядка вот там $40-50, самые дешевые. И ночлег? Интересно, вот сколько стоит в самом таком захудалом местечке? В самом захудалом местечке ты можешь ночевать и бесплатно. Ну, естественно, если мы говорим просто про захудалое местечко, действительно, а не захудалое местечко в середине широкой туристической тропы. Ну, на самом деле, там это будет стоить все равно не дороже $5, но обязательно при условии, что ты там будешь питаться. Угу. То есть это у них такая... За отдельную плату. Такая, угу. Ну да, разумеется. То есть это как гестхаус, это получается... Как минимум один дом, который пристроен уже к дому, где живет вот как минимум одна непальская семья. Соответственно, это лодж, ну вот как у нас пионерские базы или что-то такое, что-то простое представляется, где просто вот есть койко-места для туристов. И также пристроенная к непальскому дому кухня, на которой они готовят. Это можно называть и кафе, и ресторан, как угодно. Ну, по сути, они вот... готовят именно там, и считается, что если ты у людей поселился, то очень невежливо есть где-то в другом месте. Ну, во всяком случае, они очень сильно обижаются и будут недовольны тем, что в открытую выкажут тебе свое недовольство. То есть это уже вопрос уважения, а не получения материальной выгоды, да? Ну, 50 на 50, скажем так. Тут такой... Была пара случаев, когда мы просто останавливались в одном месте, и у нас там часть группы останавливалась, жила по факту в другом месте, и просто мы так сильно устали, что сидели в одном и попросили, как раз дабы соблюсти гостеприимство, этикет, чтобы заказали нам еду и приготовили вот во втором, и было все поровну поделено, но все равно хозяева второго места, в котором мы не сидели, просто потому что там устали и, грубо говоря, было тяжело дойти, они все равно обиделись на это, несмотря на то, что вот мы сделали заказ с едой. Поэтому, ну, возможно, и уважение как таковое. Все понятно. А скажи, пожалуйста, вот насколько я знаю, Непал — это практически вот полностью национальный природный парк. Нет. В Непале, ну как, множество национальных парков, то есть их можно перечислить, это вот заповедные районы, консервации, те места, которые, получается, в которые ты можешь попасть при соблюдении множества условий и, соответственно, покупке более дорогих пермитов, просто национальные парки, популярные, как мы говорили с тобой, туристические, в которые попасть сравнительно просто и добраться сравнительно просто. Национальные парки, которые вот как заповедники природные, где которые находятся южнее, где просто люди наблюдают за природой, флорой, фауной, смотрят как таковые, ну и огромное количество... Ну, как огромное количество. Определенное количество долин, городов, деревень в низинах, так же, как долина Катманду, это не национальный парк, просто географическая территория. Собственно, просто уж договорю, что горы, долины и в самом низу, то есть южной частью Непала, которая граничит с Индией, территория называется Тирай. Это уже, получается, она находится полностью... На плоской территории, ну, близка к индийским субтропикам. Ну, там в основном сельские жители, сельские жители и национальные парки, вот как я уже сказал. Я вела к тому, что встречались ли тебе в твоих походах какие-то экзотические непальские животные, растения, что-то такое интересное, что ты нигде больше никогда и не видел? Скажем так, если начать так с самого-самого необычного... Получается, что мне повезло однажды, сейчас скажу, года 3 назад, видеть снежного барса на высоте 5200 метров издалека, ну, буквально 10 секунд. Но это животное, которое не особо выходит к людям, да. Поэтому вот из разряда того, что самое такое редкое, и что я увидел, это, конечно, снежные барсы. А это был крупный самец, самка, я не знаю. Не знаю, но это сравнительно крупный зверь, но все равно я его видел. Только издалека. Вот. В целом же таких вот исключительно редких каких-то вещей. Трудно назвать, да. Ну, носороги все-таки распространенные, да. Но носорогов, к слову, если кто-то собирается в Непал или едет в Непал, без проблем, если вы выделите 2-3 дня на посещение там того же национального парка Читван или Бардия, вы обязательно попадете в национальный парк, поездите и увидите, что происходит, ну, наверное, процентов 95, что носорога вы увидите живьем. А вот про флору можно говорить тоже очень долго, что много красивых и во флоре, и фауне, скажем так, обитателей и горы, предгорий, пожалуй, одно из самых впечатляющих, может быть, не самое для кого-то, но все-таки это гималайские рододендроны, которые цветут в основном весной на огромных деревьях, от розовых, белых, сиреневых кустов. Ну, просто восхищение, если ты поднимаешься вовремя, это просто прекрасно. Паш, я хочу предложить тебе послушать одну непальскую композицию народную, и в том числе нашим слушателям. Хорошо. Thank you. ಎನ್ನಲಿ ಬಂದು ಮೀರ್ಗಾಲೈ ತಾಕೇಕು ಎನ್ನಲಿ ಬಂದು ತುಯಿನಲಿ ಬಂದು ಮೀರ್ಗಾಲೈ ತಾಕೇಕು ಮೀರ್ಗಲ ಮೈದೆ ತಾಕೇಕು ವೈನ ಮಾಯಾಲೈ ತಾಕೇಕು ಮೀರ್ಗಲ ಮೈದೆ ತಾಕೇಕು ವೈನ ಮಾಯಾಲೈ ತಾಕೇಕು ರೆಸಂ путешественников. А мы продолжаем наше путешествие в Непал. Сегодня наш проводник Павел Годяев, путешественник, фотохудожник. И говорили мы сейчас о том, как же интересно путешествовать по горам. Ну, Непал. Мы говорили, значит, в промежутке, что вот песня, которая только что прозвучала, если вы пойдете в Непал, как минимум, ну, пойдете в поход, неважно, там, на несколько дней буквально, данную композицию живьем вы услышите как минимум несколько раз, потому что это вот одна из таких эвергринов, то есть вечно исполняемых вещей, которые популярны. Это как у нас в России «Ой, туни вечер». Ну что-то... вот, у нас, мне кажется, довольно-таки трудно услышать ее живьем, вот просто так, скажем так, стороннему туристу. Хотя, допустим, по рынку, да? Да. Вот. А в Непале это как-то значительно проще, то есть вот люди по-прежнему поют часто для себя и для души. Угу. Что в городах, что в горах. А какие музыкальные инструменты вот чисто непальские ты видел? О, ну и видел, и играл. Так, несколько. Неважно, что тут они, во-первых, схожи с культурой музыкальной Северной Индии. То есть присутствуют те же самые ударные, то есть табла, мриданги. У них одна из их традиционных струнных инструментов – это вот саранги, на которой они очень любят играть. Но в целом это такая специфические азиатские инструменты, которые тоже… А ты вообще, Паш, на чем играешь? Я, ну, помимо того, что... Ну, помимо саранги. Неважно, не-не-не, вот на саранги. Помимо гитар и прочих струнных, я учусь вот играть уже четвертый год на табло. Но это, пожалуй, труднейший перкуссионный инструмент, скорее всего, всего мира. Вот, на котором одна только постановка рук в классической школе занимает год. Вот, только постановка рук. Даже не звукоизвлечение. А кто тебя учит? Ну, у меня просто есть учителя, которых я нашел, в том числе вот и в Дели, и в Катманду. Вот скажи, пожалуйста, учителей ты нашел в Дели, Катманду, ты с ними на каком языке общаешься? Ну, тут, скажем так, если в Дели это там У нас с учителем вообще практически нету языкового пересечения, потому что он говорит на урду, то в Непале непальские, скажем так, более-менее на слух хорошо воспринимаю, да, все еще учусь говорить как ребенок, но все-таки могу выразить определенные мысли и то, что мне нужно. Хотя читать научился я буквально там за пару недель, просто потому что таковы требования, ну не то, что требования, окружающий мир таков, что когда все написано у тебя на деванагаре, ну, на алфавите, то лучше все-таки хотя бы читать, что написано, потому что иначе, ну, можно ненароком и не на том автобусе уехать случайно, ну или там. В общем, исключительно полезный навык, который, по-моему, у путешественников в большинстве стран возникает, и, в смысле, возникает желание его закрыть. Ну, когда они погружаются в среду, никуда не денешься. Ну, как минимум читать то, что написано, значит, на вывесках и на всем, это навык исключительно полезный, а дальше уже развивается. Ну, не сказать, что это что-то такое слишком сложное, там всего 49 букв, и буквально у меня заняло, по-моему, пару часов про то, чтобы посмотреть, позапоминать и поучиться считывать их. Ты писать умеешь? Ну, и их писать точно. Все понятно. Ну, насколько я знаю, Непал государство, которое раньше состояло из множества княжеств, в которых были свои диалекты, да, говоря нашим вот сегодняшним языком. И много народностей проживает в Непале. Каждая изъясняется на каком-то своем местном языке. Да, именно но так. Но в основном все на официальном Непале. Нет, вот ты начала говорить, это было ближе к истине, и скорее это все-таки не диалекты, а именно различные языки. То есть, если географически Непал делится на там, восточный Непал, центральный, западный, средний запад и дальний запад, если непальца взять из Катманду, ну вот из центрального Непала, и его увезти куда-нибудь на средний запад или дальний запад, то, скорее всего, если он, конечно, не лингвист и не в курсе местных языков, на него будут смотреть просто как на иностранца. Ну, это точно так же и он, да. То есть и такие вещи широко распространены. И то есть даже часто, ну, это скорее ближе к Индии, ну, хотя в Непале тоже такое бывает иногда. Пересечение, что в соседних домах живут люди, которые обладают нулевым языковым пересечением, то есть друг с другом они могут общаться жестами, ну, может, какой-то набор фраз у них там есть, которые они поймут, ты и тот, и другой. Но на этом все. Ну, вот. Это довольно сложно представить, если у нас в русском языке есть оканье и аканье, и мы как-то друг друга понимаем, то получается тут даже лексическое различие. А сейчас реклама. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Клуб путешественников. Мы продолжаем программу «Клуб путешественников». В студии у нас Павел Годяев. И мы возвращаемся сейчас в Непал на рынок. Угу. Давай пройдемся по рынку. Я думаю, это довольно интересное место в Непале. Ну, в целом, да, скажем так, не припомню случая, чтобы кто-то уезжал из Непала после, ну, неважно, после посещения с пустыми руками, потому что сувениров, различные специфики, просто одежды, там, музыкальных инструментов, изделий из дерева, серебра, там, драгоценных, полудрагоценных камней, великое множество. И просто люди зачастую и дня, и двух, и трех не хватает на то, чтобы все обижать и все посмотреть. Поэтому рекомендую очутиться там живьем и разобраться совсем во всех нюансах. Но если есть какие-то вопросы, могу, конечно, попробовать рассказать. Просто описать все это многообразие будет тяжеловато и, в принципе, трудновато. Лучше это как минимум один раз увидеть. А, ну, я так понимаю, сувенирка в основном вся на религиозную тематику идет. Вот. Нам надо уточнить о том, какие религии существуют в Непале. Ну, хорошо. То есть про религии разговор, в принципе, отдельный. Завершая вопрос про сувениры, сувениры не обязательно идут в религиозной направленности. Более того, уже сейчас, ну как уже сейчас, по-моему, как минимум несколько лет, большая часть мира ходит, большая часть мира ходит в шапках-непалках, так называемых, на которых всюду расписано, что это шерсть яка, хотя на самом деле это, конечно, такая коммерческая фишка. Столько яков не бывает, тем более, ну, конечно, столько шерсти яков не набрать, да, и это все-таки шерсть горных коз, но вот, тем не менее, они из Непала, такие цветные, веселенькие, и сейчас уже там с различными персонажами, то есть с, там, с ушами, рогами, еще чем бы то только ни было, и более чем популярны, как я смотрел, у туристов всего мира, и разъезжаются они по всему миру очень активно. Помимо шапок, еще платки, насколько я знаю. И там и кашмирские платки, и одежда, говорю, перечислять мы можем, скажем так, эта тема такая довольно широкая, обширная, и говорить о ней можно бесконечно долго. А, вот, но если как раз плавно перейти к вопросу про то, что дальше будут все-таки, ну, в этом ряду, в котором мы перечисляем, обязательно окажутся буддийские молитвенные флажки. Скорее всего, это изображение мандал. Ну, и статуэтки? Статуэтки зачастую чаще всего индийских божеств из индуистского пантеона. То есть спектр сувениров велик. Хотя, пожалуй, молитвенный барабан, наверное, на одном из первых мест. То есть это традиционная вещь тибетского буддизма. Суть ее в следующем, что зачастую, когда паломники приходят, тибетские, они были и паломники необразованные, но чтобы они могли прочесть молитвы вот перед каким-то священным местом или местом паломничества, куда они добирались долгие дни, или это просто вот такой там, допустим, при каждом крупном монастыре существуют также молитвенные барабаны, и они, ну, не знают, что им произнести, как и зачем. Но с незапамятных времен для них установлены молитвенные барабаны, вращая которые, то есть это барабан полый, в котором содержатся манускрипты с написанными на них мантрами. И мантры там написаны, ну, не сотни тысяч, но десятки тысяч, тысячи. Вот, и целиком забит в барабан. И действие, совершаемое паломником при раскручивании барабана по часовой стрелке, эквивалентно тому, что он произнесет все то же самое написанное, прочтет это вслух. Вот. И зачастую говорю, что такие молитвенные барабаны установлены во множестве мест, при больших монастырях, там, у храмовых комплексов, но точно так же и высоко в горах, у каких-то священных объектов рядом там с пещерами или просто вот у переходов, у водопадов они зачастую стоят. И даже туристы, точно так же, пройдя несколько дней, как и местные, зачастую уже начинают это делать естественным образом, то есть даже не задумываясь, они обходят по часовой стрелке там 1-2-3 раза и вращают их. Исключительно такая буддийская традиция. Интересно, это интересное такое изобретение, упрощающее жизнь паломникам. Да, но тут в этом плане там есть еще шаг, на самом деле, чуть дальше. Так называемые карма-генераторы, когда они ставят молитвенный барабан на ручей или на реку. И он просто, крутится постоянно. Да, и она крутится вечный постоянно. Вечный двигатель такой. Именно так, да, то есть они называют карма-генераторы. Он просто работает, работает непрерывно. Но чаще всего это... И благодать так и льется. Ну вот тот, кто... Да, тот, кто это поставил, именно так, да. Ну, непальцы, они же очень верующие, религиозные люди. Про религию и веру можно рассказывать очень много. То есть вообще в Непале... Давай основное. Да, в целом, то есть если вкратце, это в Непале очень интересное явление наблюдается, такое как синкретизм религии. То есть исторически... Предки непальцев — это индийцы. И, соответственно, первые люди, которые пришли на территорию современного Непала, были индуисты, которые принесли своих пантеон индуистских божеств, традиции и верования. Это все смешалось с теми обрядами, в определенной мере шаманскими, в определенной мере буддистскими, то есть с тибетским буддизмом. Все это смешалось воедино в такую... Это жесткий микс. Ну, не то чтобы жесткий, скорее, скажем так, это вполне в порядке вещей. Дело в том, что не будем углубляться в хитросплетение религии, но в целом учение Будды, Будда не запрещал никому верить каким-либо богам и божествам, и поэтому для большинства непальцев это вполне в порядке вещей считать себя в определенной части буддистами, и в то же самое время собираться там на дворцовых рыночных площадях, где стоят там одни из самых почитаемых, уважаемых статуй Ганеши, которые, и просить у Ганеши благословения на удачный день. То есть это каждый день порядка в 5-5.30 утра собираются сотни людей в Катманду, которые вот начинают день с того, что дают подношение индуистским божествам. Вот. Но если забираться в Непал, ну как, не то что в Непал, отправляться в Гималаи все дальше и выше, чем высокогорнее, тем больше влияния буддизма, ну и в целом, как таковые живут там исключительно буддисты верующие, не имеющие никакого отношения к индуизму, ну зачастую потому, что они близки именно к тибетцам, которые соседствуют, то есть частично это тибетцы, которые перебрались из... ныне тибетского автономного района. Зачастую это люди, которые приняли учение буддизма, оно им близко как таково и в тех условиях. Понятно. Вот пока мы с тобой вернулись в горы, я хотела у тебя еще спросить. Читала о том, что в высокогорье людям снятся очень странные сны. И вот всякие жутики. Скажи, пожалуйста, какие сны ты видишь в Гималаях? Ну, к слову, я просто такой человек, что видит очень мало снов, вот, и в этом плане мне значительно проще, но... Ты не впечатлительный. Не то, что не впечатлительный, я просто вижу очень мало снов, но там некоторые люди могут говорить, что я их просто забываю, я скорее говорю, что вот просто у меня хватает настолько впечатлений из этого мира, что... В мире снов как-то не остается слишком много места для чего-либо другого, но неважно, это могут быть разные версии толкования. Тем не менее, если мы все-таки вернемся к снам высокогорья, да, они довольно-таки цветные, яркие, но и, к слову, зачастую страшные. То есть чаще всего люди, которые поднимаются в высокогорье, и как правило, это происходит в дни акклиматизации, то есть когда человек поднимает себя уже на высоту в районе 3,5-4 тысяч метров, они начинают видеть очень яркие сны, и зачастую это кошмары. Ну, вот. Ты думаешь, это связано, скорее всего, вот с перепадами давления, температуры? Ну, перепад давления и, в первую очередь, кислородная недостаточность. Ну, собственно, что такое как раз акклиматизация, чтобы пройти чуть повыше, ты заставляешь свой организм привыкать постепенно к уровню разреженности воздуха, разреженности кислорода в воздухе, и, тем не менее, ты должен подниматься как можно выше, чтобы дать организму это почувствовать и спускаться как можно ниже, чтобы организм у тебя ночью отдохнул, выспался в более-менее привычных условиях, но тем не менее у всех людей этот процесс происходит чуточку по-разному, кому-то это дается тяжелее, кому-то проще, но и вот да, что зачастую организм, я думаю, выдает такую подобную реакцию, ему просто действительно тяжело находиться в столь непривычных условиях. А вообще в Непале ведь нет никакого производства крупного. Я так понимаю, там очень чистый воздух. Скажем так, в этом утверждении есть доля истины в том, что производство у них не такое большое. Сельское хозяйство, то есть сельское хозяйство, да, но там есть определенные, то есть они производят там буквально плетут веревки, канаты, ну что-то, ковроплетение это немного другая тема, но не совсем непальская, скорее кашмирская, ну неважно, но в промышленных масштабах такого действительно нету, но тем не менее в горах воздух очень чистый, но вот в городах, к слову, во все растущем Катманду, то есть причем демографический взрыв у них был недавно, сравнительно недавно, в 80-х, и он по-прежнему продолжается, Катманду все растет и растет, и не только как город, а долина Катманду, то есть примыкающие к нему города, все разрастаются, и зачастую вот дымка над городом часто стоит из-за того, что огромное количество автомобилей, байков, ну как раз с нерегулируемым выхлопом, это... Поэтому человек все равно со временем загрязняет атмосферу, ну, не так сильно в сравнении там, со своими соседями, но тем не менее, да, для многих тот же Катманду считается иногда, что как много выхлопов здесь. Хотя, опять-таки, там, в зависимости от района, то есть ты можешь, если выдвинешься из центра куда-то в сторону, там все будет совершенно по-другому. Скажи, а там правила дорожного движения, так же, как в Индии, никому не писаны? Ты вообще берешь там... Условно, правила дорожного движения, конечно, довольно-таки хитры. Ну, хитры для европейцев. Да, для нашего понимания, потому что у них непременный атрибут. И, значит, одно из главных правил — это кто быстрее и громче пибикает, то у того приоритет. То есть зачастую, если ты не обозначил себя во время движения, то тебе... Не следует никуда соваться, но в целом вот так, я просто если описать вкратце, я подумал, что это будет значительно короче, следующим предложением, что происходит все следующим образом. Все участники дорожного движения в Азии, ну и, соответственно, в Непале, готовы к тому, чтобы произошло на дороге вокруг все, что угодно в следующую секунду, поэтому все готовы ко всему всегда. Поэтому все настороже, и если вдруг кто-то что-то начинает двигаться, то все это замечают, его объезжают, останавливаются. И самое главное — не делать никаких резких движений, не пытаться резко перестроиться или резко перебежать дорогу всем. Если вы будете двигаться плавно, то все будет хорошо. Ну что, будем двигаться плавно и послушаем следующую композицию. Thank you. Клуб путешественников. Возвращаемся в Непал, продолжаем гулять по его небольшим улочкам с ужасным дорожным движением. Павел, расскажи, пожалуйста, ты в Непале вообще снимаешь где-то комнату в гостинице либо в частном доме? Ну, тут... Где ты останавливаешься? Как раз все вышеперечисленные варианты подходят. То есть в зависимости от того, как долго и что у меня планируется, я останавливаюсь, да. И в гостинице бывало такое, что и снимаем комнату и в гестхаусе, и вот и просто в частном доме, в котором сдают... в аренду там и комнаты, и можно снять и этаж полностью там с твоей собственной крышей, которая по площади больше большой квартиры. Поэтому все варианты есть самые большие, ну, самые разные. Есть вариант снять там и новую квартиру с бассейном во дворе в Катманду, более чем доступно. Насколько это дорого? Ну, в текущий момент это становится, естественно, дороже, но в целом все равно это можно, то есть если начинать там от комнаты, за которую можно платить там, ну, $100 в месяц, да, ну, заканчивая там, не знаю, вот как раз вариантом квартиры какой-нибудь там пятикомнатной с бассейном и всем-всем-всем, там долларов за 350. А непальцы, они гостеприимные люди? Да, более чем. Ты бывал в домах, в семьях? Естественно, да, что... То есть, в первую очередь, конечно, с гостеприимством вы знакомитесь в горах, ну, зачастую. То есть, вообще, в большинстве случаев, знаете, всегда непальцы спрашивают, даже если вы буквально 2-3 дня в Катманду, вас обязательно спросят, а вы ходили ли уже в Гималаи вообще, вот, вон, в горах были, если были, то да, хорошо. И мне это очень нравится, потому что зачастую, знаете, например, у нас в местах там даже, ну, в... Не буду уточнять, да, на Байкале или еще где-то, о, куда все эти туристы едут, говорят местные. Вот непальцы совершенно по-другому относятся, они искренне рады тому, что вот люди едут смотреть, как живут они, и они готовы поделиться теми видами, которые вокруг. И зачастую, да, ты всегда вхож, они готовы с тобой разделить и еду, и там какие-то простые развлечения, и показать свои там нехитрые скарпы из там семейного фотоархива. Ну, это просто, это громко сказано, семейный фотоархив, потому что это, скорее всего, будет совсем несколько фотографий. Но в целом это довольно-таки... Это очень просто. Ну, иногда там просто вот один или два экземпляра вообще фотографии там за всю жизнь. Сейчас, конечно, это дело меняется, но тем не менее зачастую вот в тех местах сравнительно далеких, да, у людей может быть буквально вот пара фотографий. И, к слову, как раз очень приятно людей фотографировать и потом возвращаться через определенный период времени с напечатанными. Они очень благодарны тому, что у них вот есть хотя бы фотографии, определенная память о них. И для себя самих, и вообще в целом как фотография. Ну, то есть ты оставляешь частичку себя, они тебе дарят частичку своей страны. Да. Ничего такого, как у нас понаехали, там нету, да? Ну, в целом, я просто уж не будем, скажем так, говорить в одностороннем порядке, тем более, что опыта, разного опыта хватает. У меня есть друг-журналист, который писал, значит, о таянии ледников в Солокумбу, ну, вообще, об экосистемах он много пишет по всему миру. И, соответственно, он отправился вот в регион, в район Эвереста, в Солокумбу, и он там жил буквально несколько месяцев. И первые пара месяцев, по-моему, месяца три, все было нормально в горах. Вот, то есть он живет в горной деревне, ну и живет. А дальше, когда это уже пребывание там уже ближе к полугоду, люди стали подходить и спрашивать, а что это ты делаешь? Что ты, ну, что-то пишешь все время, зарисовываешь? То есть не шпион ли ты или вообще что? Паш, просто журналисты всегда вызывают недоверие у людей. Но тем не менее, вот, да, что на одном месте ему уже после определенного периода он как-то сильно стал отличаться от всех остальных приезжих людей. И потихонечку как-то... раздражать. Ну, понятно. возможно, это был журналист, да. То есть я встречал, да, людей чудеснейших, там сразу как антипод вспоминается японец, который жил в одной очень далекой, мы встретили его в глубокой далекой деревеньке Непала, и он рисовал, он буквально рисует в течение 10 лет, вот там он приезжает в Непал, далеко-далеко забирается и рисует эскизы непрерывно месяцами. Причем у них же даже чуть ли не у них же подрабатывает носильщиком. Он ассимилировался. Ну, ему просто по душе вот те места, где практически никого нет и, скажем так, вдали от цивилизации. К слову, Непал — это очень подходящее место для такого, чем он мне тоже очень по душе. Тем, что да, им интересно то, что происходит в окружающем, в смысле, в мире вокруг. Им там, сравнительно интересна гонка технологий, они не чураются ничего нового, но это все равно чуточку в стороне проходит, у них нету такой там мании по поводу того, чтобы нужно быть обязательно с новыми айфонами mm-hmm. и всем остальным. Поэтому даже находясь в Непале, ты привыкаешь к тому, что да, нету электричества по 12-14 часов в сутки, и это нормально. Вот. Хотя первые там 2-3 месяца порой это может доставлять сильные неудобства, у тебя буквально график жизни составляется вот под это расписание, а потом как-то ты переключаешься и начинаешь к этому более спокойно относиться, что это не самая важная вещь. Паш, а правда, что в Непале есть вот строгое разграничение ритуала употребления еды? Левая рука, по-моему, для напитков, а правая рука для пищи, то есть. Ну, это скорее вот не то, чтобы это прямо совсем такой атавизм, но уже вещь, которая сравнительно отходит на второй план. То есть, да, зачастую это как-то традиционно, что ты должен есть вот правой рукой, ну и вообще там, как и большинство индуистов, что они едят руками, потому что в первую очередь, как сколько я трактовку встречаю, во-первых, это вкуснее, во-вторых, тогда в восприятии пищи у тебя участвуют все органы чувств. То есть ты ее еще и можешь чувствовать, осязать. Uh-huh. Вот. Но как таковое, вот что правило, это обязательно, что на тебя будут смотреть, выпучив глаза, мол, что ты делаешь, такого не будет. Хотя смотреть, выпучив глаза, на тебя будут все равно. Потому что, ну, если ты вот попадешь в какую-то там деревушку где-то на краю вселенной, ты будешь белым человеком, который интересен сам по себе, в принципе, и неважно, что бы ты ни делал, это будет все равно интересно и непривычно для них. Да, явление из другого мира. Именно так. Я знаю, что в Непале существует очень много ритуалов, связанных с поклонением богам, в том числе с жертвоприношениями. И на одном из фестивалей, который проходит раз в 5 лет, поклонение богине Гатхимаи, по-моему. Угу. Одновременному закланию подлежат 200 тысяч голов буйволов, коз, кур и голубей. Я видела это своими глазами, имеется в виду по телевидению. Угу. Вот. Ты когда-нибудь видел что-то подобное? Более того, я скажу, что ну, не то чтобы я приверженец и не приверженец всего этого. Например, я видел Christmas в Европе, когда миллионы и миллионы индеек рубятся для того, чтобы быть подданными ко всем столам в Европе и в Америке. И масштаб этого в разы больше. Но, тем не менее, суть остается прежней. Живые существа погибают. Вот. Конечно, и то, и другое печально. Вот. Непальцы, во всяком случае, говорят, что стараются, чтобы этот ритуал ушел, как и многие другие вещи, да, которые... Прогрессивный взгляд есть там все-таки. Прогрессивный взгляд есть, конечно, он распространяется не сразу, но тем не менее. Ну что ж, говоря о прогрессивном взгляде, заканчиваем нашу программу. Всего доброго, приятно было пообщаться. Спасибо, до свидания. Пока, Паш. Клуб путешественников.